как подготовить старшего к рождению младшего. «Доченька, ты братика хочешь?» «Хочу!» «Тогда спи». Многие родители начинают готовить старших детей к появлению младших еще до момента зачатия. Ребенок пока только в планах, а мама уже заискивающе спрашивает. «Ну что, хочешь братика или сестренку?» Конечно, она надеется на прыжки от счастья с криками «Да!». Но некоторые дети честно отвечают «Не хочу». И что тогда маме делать? Похоронить свою мечту о большой семье? Запомните и запишите себе список запрещенных вопросов. Хочешь братика или сестренку? А кого ты больше хочешь, мальчика или девочку? Как ты ее или его хочешь назвать? Этими вопросами вы не вовлекаете старшего в важный вопрос для всей семьи, а перекладываете на него свою взрослую ответственность за принятие жизненно важных решений. Это инфантильно и неразумно задавать ребенку подобные вопросы. Как бы он ни ответил, это может сработать против него. Объясню. Хочешь братика или сестренку? Хочу! А вдруг у вас не получится зачать или выносить? А вдруг вы передумаете еще по сотне различных причин заводить других детей? И что тогда? Ребенок усвоит, что его желание ничего не значило. Родители спросили, он радостно согласился, но никакого ребенка не появилось. Разочарование полное. И миллион ненужных вопросов «почему?». Или все получится, все хорошо. Хотел братика? Получите, распишитесь. Но старший все равно ревнует, обижается, конкурирует. Вы ему: «Ты же сам хотел братика». Но маленький ребенок не знал, что конкретно он хочет. В силу отсутствия жизненного опыта он понятия не имеет, что такое брат или сестра. Когда отвечал «хочу», он представлял, как они вместе будут играть в настольные игры, а не то, что малыш будет плакать, мама будет уставать, а папа вместо ежедневного вечернего чтения теперь будет купать малыша. Вы же не спрашиваете у монаха-отшельника, стоит ли вам выходить замуж и учиться на копирайтера, потому что он об этом ничего не знает. Так зачем спрашивать у маленького ребенка, стоит ли вам заводить еще детей? Помните, в первую очередь выражайте ребенка себе, а не ему братика. «Не хочу». Допустим, вы спросили у ребенка про желание иметь брата или сестру и получили отрицательный ответ. Расстроились. И что дальше? Реально рожать не будете? Или родите, наплевав на желание ребенка? Зачем тогда задавать этот вопрос, если на самом деле ответ на него ничего не изменит? А кого ты больше хочешь, мальчика или девочку? Скажите, вы как-то можете повлиять на это? Вот сказал ваш сын: «Хочу братика». И что, реально родите ему братика, как по заказу? Сейчас есть возможность выбрать пол будущего ребенка с помощью процедур по искусственному оплодотворению. Если вы собираетесь делать именно так, и выбор предоставить старшему ребенку – не вопрос. Но таких семей меньше 1%. А если вы относитесь к остальным 99% людей, которые понятия не имеют, кто у них в этот раз родится, зачем задавать ребенку такой вопрос? Если в итоге родится не тот, кого он заказывал, ребенок очень расстроится. И отношения с братом или сестрой будут изначально исходить из разочарования. Как ты хочешь назвать нашего будущего ребенка? А если ваша дочь хочет назвать сестру Ариной, при том, что вы вообще ждете мальчика? Или Ариной звали первую любовь вашего мужа, и теперь вы ненавидите это имя? Или ребенок может выбрать имя из сказки: Моана, Буратино, Дюймовочка, Фиксик. Будете так называть? В том-то и дело, что решение за вами, родители. Мнение ребенка вы спрашиваете только для развлечения, а не потому, что реально собираетесь назвать младшего так, как велит старший. Выбор имени человеку на всю жизнь – большая ответственность. Даже взрослым тяжело ее нести, что уж говорить о детях. Не надо играть в эти игры. Примите свое взрослое решение и сообщите об этом ребенку. Но как сообщить? Когда сообщить? Я никогда не скрывала от окружающих свою беременность. Начиная с 2 полосок на тесте, о ней знали почти все. Муж, семья, дальние родственники, друзья, знакомые, знакомые знакомых и подписчики в соцсетях. У меня нет никаких предрассудков на эту тему. Нет суеверий и опасений, что сглазят. Конечно, мне знаком страх. А вдруг что? Выкидыш, замершая, еще какие проблемы. Но носить страх в себе и бояться в одиночестве еще ужаснее. Поэтому я сразу делюсь с окружающими. Так мне спокойнее. Ни от кого не скрываю, не прячусь, со всеми открыто говорю. Со всеми, кроме моих детей. Им как раз я сообщаю в последнюю очередь. Во-первых, действительно может случиться что угодно, особенно на ранних сроках. Объяснять окружающим взрослым свои нюансы по здоровью неприятно, но они точно поймут. А вот разжевывать ребенку, что такое выкидыш и почему его братик теперь не родится, врагу не пожелаешь. Сложно и больно. Для ребенка это может стать настоящей травмой. Комментарий подписчицы. Есть печальный опыт. Сказали сыну сразу, как узнали. Ему было 5 лет. А потом случился выкидыш. Ребенок жутко переживал. Во-вторых, у детей до 5 лет совсем другое представление о времени. Для них «скоро» — это с минуты на минуту. Они не понимают, что такое позавчера, послезавтра, через неделю и тем более через 9 месяцев. Если в самом начале беременности рассказать о ней старшему ребенку, он вас просто замучает вопросами. «Ну, мам, ну когда? А завтра он родится? А когда родится? А я хочу, чтобы он быстрее родился». Но помимо того, что он замучает вас этими вопросами, он еще и сам перегорит. Устанет ждать и потеряет интерес. Долгое ожидание никому не приносит особой радости. В-третьих, если вы сообщите ребенку о своей беременности еще до того, как узнаете пол будущего малыша, то старший точно что-то там себе нафантазирует. Он будет мечтать, что вы родите ему именно брата или именно сестру, придумает имя, начнет готовить машинки братику или куколок сестре. А потом вы как обухом по голове ошарашите его новостью о том, кто там действительно у вас в животе живет. В интернете полно видео о том, как родители сообщают ребенку, что у них родится ребенок не того пола, которого хотел старший. Посмотрите на эти крокодильи слезы и истерики. Может, и правда лучше подождать. Подождав несколько месяцев, вы сможете порадовать старшего ребенка точной информацией, кто именно и когда родится. Вероятно, вы уже будете знать имя и сразу скажете ребенку: «В животе живет твоя сестренка Маша». Так вы избавите ребенка от ненужных ожиданий и фантазий. На мой взгляд, идеально сообщить старшему ребенку о своей беременности тогда, когда уже виден живот, он сам спросит. Обычно это 6-7 месяц беременности. И до родов осталось не так уж долго. То есть ребенок не успеет надоесть вам и себе вопросами и мучительным ожиданием. Вы уже будете знать пол, вероятно, даже имя. Информация будет максимально конкретной и понятной. А пары месяцев вполне хватит, чтобы подготовить старшего к рождению младшего. Хотя бывает, что дети замечают животик раньше. В таком случае тянуть не стоит. Говорите, как есть. Комментарий подписчицы. Моему сыну 4 года. Срок у меня 16 недель. Я не хотела ему говорить до последнего. Но сын видит мой живот и сам спрашивает: «Мама, а почему у тебя такой большой живот? Там что, малыш живет?» И эти вопросы повторяются регулярно. Как сообщить? Отвечайте только на поставленный вопрос. «Мама, почему у тебя такой большой живот?» «Потому что я беременна. Это большая радость для нашей семьи». «Ого, а кто там в животе?» «Там твоя сестренка Алиса». «И когда она родится?» «Летом, когда снег растает и вырастет зеленая трава». Понимаете? Не надо сразу вдаваться в подробности, описывать, откуда дети берутся, как вы с папой этого хотели, и коронное: «Но мы будем любить тебя так же сильно, не волнуйся». Ребенок еще не волнуется. Это вы волнуетесь, а у него все в порядке. Так что не бегите впереди паровоза. Ребенок может вообще после первого же вопроса убежать играть, а прийти с расспросами только через неделю, когда переварит эту информацию. Не стоит сразу вываливать слишком много подробностей на малыша. Если ребенок сам не спрашивает, откуда у вас взялся большой живот, можете инициировать этот разговор месяцев в 6-7. Не на бегу, а сесть и поговорить. Устроить из этого небольшой праздник, можно даже с тортиком. Но тоже без кучи ненужной информации. Вкратце и с любовью. Итого. Рассказать ребенку в 6-7 месяцев беременности. Сразу сказать пол и имя будущего ребенка, если уже известно. Отвечать только на заданные вопросы. Не вдаваться в ненужные нюансы. Быть спокойным и доброжелательным. Краткая, конкретная информация, поданная доброжелательно и вовремя, скорее всего, будет воспринята ребенком легко. Она не даст ему ложных ожиданий и уже станет частью подготовки к тому, что скоро его жизнь полностью изменится. Но просто рассказать недостаточно. нужно максимально подготовить ребенка к тому, что его ждет. Ведь большинство детей толком не понимают, что такое иметь брата или сестру. Да и родители сами дают ложные надежды. «У тебя родится сестренка, и вы будете с ней играть!» Хотя играть вместе они начнут только через несколько лет. «Это будет твой самый близкий человек на свете!» Самый близкий человек, который отнимает внимание мамы и папы. Никто не рассказывает, что мама будет уставать в два раза больше, а видеть ты ее будешь в два раза меньше. Что до совместных игр тебе придется терпеть младенческие оры, даже по ночам. Придется делиться любимыми игрушками, возможно, придется пережить период драк. Об этом все молчат. И правильно делают. Если рассказать всю правду, то можно заранее плохо настроить старшего ребенка по отношению к младшему. Но все же основную правдивую информацию дать ребенку стоит. Как это лучше сделать? За месяц-два до предполагаемой даты родов вы можете сделать красивый календарь ожидания малыша, как делают календарь ожидания Нового года. В самом конце там будет красным цветом выделена примерная дата родов, чтобы когда ребенок в сотый раз спрашивает о рождении малыша, вы показывали ему дату в календаре. Можете вместе отсчитывать дни до нее или поручить ребенку ежедневно зачеркивать прошедшие даты. Помимо прочего, в этом календаре регулярно будут задания, связанные с новым ребенком. Например, показать старшему ребенку его младенческие фото и видео, рассказать, как выглядят новорожденные. Можно показать видео в интернете. Обязательно объяснить, как выглядит пупочная ранка. Иначе ребенок может сильно испугаться, когда увидит зеленку, прищепку и засохшую кровь. Рассказать, что малыши не умеют ходить, сидеть, переворачиваться, даже держать голову. Что первое время они просто лежат на спине, и все. Объяснить, что первое время малыш не может ничего схватить своей рукой. Что ручки у него еще не развиты, как бы не слушаются его. Что давать ему игрушки не надо. Можно просто показать, потрясти погремушкой. Часто старший ребенок ждет малыша из роддома, готовит ему подарок и при встрече пытается ему вручить. А малыш не берет. Тут слезы старшего, расстройства и долгие объяснения родителей. Так вот, проще эти объяснения проводить не под фон младенческого ора, а заранее. Рассказать, что малыши часто плачут. Они не умеют разговаривать, а поэтому любое желание поесть, поспать, перевернуться выражают через слезы. Рассказать о кормлении грудью. Если есть такие фото и видео из младенчества старшего ребенка, показать ему. Также можно найти в интернете специальные видео на эту тему для детей. Если вы ждете ребенка другого пола, самое время рассказать, как там все устроено у мальчиков или у девочек. Чтобы при смене подгузника ваш сын не испугался. «Мама, смотри, у нее писю оторвали!» А дочь не начала говорить. «Фу, что это у него такое?» Вовлекать старшего ребенка в дела, связанные с младшим, и включать их в календарь ожидания. Например, можно вместе поехать в магазин за одеждой для новорожденного. Сходить вместе на УЗИ. Вместе собирать кроватку для малыша. Поговорить со старшим и попросить его обменять свои старые ненужные игрушки на новые для взрослых. Наверняка ему уже не интересны всякие грызунки и погремушки. Он может отдать их будущему малышу, а вы ему за это купите что-то существенное, например, самокат. Просто так, без предупреждения, не забирайте. То же самое с детской одеждой, которую вы собираетесь забрать у старшего в пользу младшего. Таких вариантов можно набросать много. Вектор я вам задала. По итогу таких действий у старшего ребенка должно сложиться ощущение, что вы команда, что вы вместе всей семьей ждете малыша и готовитесь к его появлению на свет. А не что еще до рождения родители стали уделять ему меньше времени, ведь для малыша нужно кроватку собрать и игрушки купить. Понимаете? И еще один важный момент, который является неотъемлемой частью подготовки старшего к рождению следующего ребенка. Тренируйте расставание. Подробно об этом написано в главе «Как уезжать от ребенка». Часто бывает, что малыш впервые теряет маму на несколько дней именно тогда, когда она уезжает в роддом. До этого она 24 часа, 7 дней в неделю была с ребенком, холила его или лелеяла, ревностно относилась к няням, не оставляла с бабушками, боясь нарушить привязанность, не уезжала надолго. Она всегда была очень, очень хорошей матерью. А потом вдруг раз и пропала на 3-5 дней. Или дольше. Никто же не знает, как там все сложится. Некоторых мам кладут на сохранение на месяцы. Представьте себе, что переживает ребенок, до этого никогда с мамой не расстававшейся. А потом мама вдруг возвращается, но не одна, а с другим ребенком. Как думаете, это заложит хорошую основу для отношений братьев и сестер? Комментарии подписчиц. Старшую совсем не подготовила к своему отъезду в роддом. Пришлось срочно ехать ночью, будить ее не стало. Потом было очень тяжело. В начале ноября резко положили на сохранение в роддом. Думали, что обойдется несколькими днями, а в итоге 2 недели. Дочка, 1 год и 7, осталась с папой и бабушкой дома. Я уже 2 недели как дома, а дочь от меня не отходит. Начались жуткие беспричинные истерики, и слово «мама» не сходит с ее уст. Как только вы узнали, что беременны, начинайте тренировать расставание. Это тренировка не только для ребенка, но и для вас. Вам в первую очередь нужно научиться доверять ребенка надолго другим людям. Уезжайте сначала на час, потом на 2, потом на полдня, потом на сутки, потом на выходные. Ребенок должен потихоньку запомнить, что да, мама может уезжать, но она всегда возвращается. Это будет его успокаивать, ему будет легче ждать вас из роддома. А вам будет легче находиться в роддоме, зная, что ребенок в надежных руках с проверенными людьми. Конечно, все описанное выше не гарантирует полного отсутствия переживаний после рождения младшего ребенка, но точно уменьшит их. А то, что будет ревность, так это даже хорошо. Почему? Слушайте в следующей главе.